Анализ метапрограмм и лингвистический анализ речи. Данная методика основана на определенном построении вопросов, позволяющих получить ответы в заданных рамках, а также на анализе формулировок, слов и выражений. Самый простой и надежный способ оценить тип мышления и восприятия действительности человеком – это слушать его речь, в первую очередь обращая внимание не на содержание, а на форму, то есть структуру построения фраз. Главное преимущество данной методики в том, что она позволяет избежать социально желательных ответов, так как человек практически не может постоянно контролировать свою речь. Метапрограммы — это, по словам О'Коннора и Сеймора, паттерны, которые мы используем для того, чтобы определить, какая информация будет допущена в сознание. Метапрограммы являются ключевыми моментами в процессе мотивации и принятия решений. Таким образом, оценив метапрограммы кандидата, мы можем оценить и особенности его мышления, принятия решений, мотивации и предпочтения в рабочих отношениях. Есть несколько метапрограмм, которые могут иметь существенное значение для успешности потенциального сотрудника в организации и в том коллективе, в котором ему предстоит работать. Рассмотрим сущность каждой метапрограммы, выводы для оценки кандидата, которые она позволяет нам сделать, а также способы ее выявления.